Жизнь Финна текла, как река. Ночь сменяла день. Вслед за днем снова приходила ночь. И ни днем, ни ночью не было ничего, кроме новых вопросов и ответов. Каждый новый день дарил разуму юноши новые крупицы знаний, и каждая ночь раскладывала их по полочкам. Ведь по ночам мы закрепляем то, что узнали днем. Если бы у Финна спросили, как проходило его ученичество у Финнигаса, он бы поведал о чередовании еды и сна, да о бесконечных беседах, во время которых его разум часто норовил ускользнуть и спрятаться в дымке сонного уединения. Потом Финн пробуждался от минутного забытья и с огромным удовольствием пытался ухватить за хвост упущенную мысль и восстановить по ней предмет разговора. Однако Финнигас был опытным учителем и старался пресекать подобные вылазки разума своего подопечного. Поэт гонял мысли юноши, как раньше жрица его тела, требуя осмысления вопросов и понимания ответов. Задавание вопросов учителю может расслабить и расшатать ум ученика, если к этому не подходить всерьез. Финнигас понимал это и потому часто заставлял Финна искать ответ самостоятельно, размышлять над вопросом и оттачивать его форму. Постепенно разум Финна научился гоняться за мыслями, как раньше его тело за зайцами. Теперь Финнигасу оставалось только объяснить своему ученику, где тот был неправ, выстраивая ответ из вопроса. Так Финн окончательно усвоил порядок, по которому хороший вопрос превращается в хороший ответ. Однажды, спустя не так уж много времени после разговора, о котором мы рассказали в предыдущей главе, Финнигас подошел к Финну, держа в руках небольшую ивовую корзину. Взгляд учителя был одновременно торжественным и мрачным. Финнигас смотрел на своего ученика с такой нежностью и грустью, что тому захотелось расплакаться. «Что это?» — встревоженно спросил Финн. «Смотри!» — отозвался поэт, поставив свою ношу на землю. Финн заглянул в корзину. «Там лежит лосось!» «Это тот самый лосось!» — сказал Финнигас, тяжело вздохнув. Финн запрыгал от восторга. «Я рад за тебя, учитель! О, как же я рад за тебя!» «И я рад, сердце мое!» — произнес поэт. Но, сказав так, Финнигас уронил голову на руки и долго сидел, погруженный в свои мысли. «А что делать теперь?» — настойчиво поинтересовался Финн, уставившись на прекрасную рыбу. Финнигас поднялся и с грустью произнес: «Я ненадолго уйду. Пока меня не будет, поджарь лосося, чтобы он был готов к моему возвращению». «Обязательно поджарю!» — с готовностью отозвался Финн. Финнигас пристально посмотрел на юношу. «Ты ведь не будешь есть лосося в мое отсутствие?» «Не съем ни кусочка!» — пообещал Финн. «А ведь действительно не съешь!» — пробормотал поэт, медленно уходя прочь. Финн приготовил рыбу. Как прекрасно она смотрелась на деревянном блюде, какой аппетитный аромат источала. И все это великолепие открылось Финнигасу, когда тот вышел из кустов и сел на траву. Он не только смотрел на лосося, его сердце, его душа и разум устремились к желанной пище, и когда он повернулся к Финну, тот не знал, кому предназначается исполненный любви взгляд учителя — ему или рыбе. Юноша понимал, что поэт ждал этого момента всю свою жизнь. «Ты, — спросил Финнигас, — не ел лосося без меня?» «Разве я не обещал? Но ведь я уходил, — продолжил наставник, — и ты мог захотеть отведать чудесной рыбы». Как я мог захотеть есть чужую пищу? Видишь ли, юноши плохо умеют противостоять своим желаниям. Я думал, что ты не удержишься и попробуешь ее, а потом съешь целиком. Да, я случайно попробовал, засмеялся Финн. Когда рыба жарилась, на ее боку вздулся некрасивый пузырь. Я раздавил его большим пальцем и обжегся. Обожженный палец я сунул в рот, и если эта рыба так же вкусна, как и палец, продолжил Финн, смеясь, то она просто замечательна. Так как ты говоришь, тебя зовут? Ласково спросил поэт. «Меня зовут Дейвне». «Твое настоящее имя не Дейвне, друг мой. Ты Финн». «Да, это так», — удивленно ответил юноша. «Но откуда ты знаешь?» «Даже не вкусив лосося мудрости, я кое-что знаю». «Как же ты мудр, учитель!» — восхищенно произнес Финн. «Расскажи, что ты еще знаешь обо мне?» «Я знаю, что не сказал тебе правду», — с тяжелым сердцем произнес Финнигас. «А что ты сказал вместо нее?» «Я сказал неправду». «Но, учитель, ведь и лгать нехорошо», — удивился Финн. «А что это была за ложь?» «Помнишь, я рассказывал тебе о пророчестве, согласно которому мне суждено поймать лосося мудрости?» «Конечно». Это было правдой. И вот я поймал рыбу. Но я не сказал тебе, что съесть лосося должен не я. Это тоже было предсказано. В этом и заключается моя ложь. Она невелика? Так пусть она не станет еще больше, сказал поэт. И кому же предназначается рыба? Поинтересовался Финн. Она предназначается тебе, ответил Финнигас. «Финну, сыну Уайла, сына Байшкне, и ты ее получишь». «Возьми себе хотя бы половину!» — воскликнул Финн. «Я не съем ни чешуйки с этого лосося!» — дрожащим, но решительным голосом изрек Барт. «Принимайся за еду, а я буду смотреть на тебя и возносить хвалу богам стихий и Нижнего мира». И Финн съел лосося мудрости, и с исчезновением последнего кусочка рыбы к поэту вернулись радость и покой. «Ах», — сказал Финнигас, — «я вышел победителем из поединка с этой рыбой». «Она боролась за свою жизнь?» — спросил Финн. «Боролась, конечно, но я не о том». «Ты тоже отведаешь лосося мудрости», — заверил его Финн. «Ты съел одного», — воодушевленно воскликнул поэт. — И если теперь ты так говоришь, сбудется по слову твоему. — Непременно сбудется, — поддержал Финн. — Ты еще съешь своего лосося.